Глава 18. Trapp Family, Austrian Relief. Когда Иосиф, молодой сын Иакова, попал в Египет, это было против его воли. Начало его жизни там было очень трудным. Но после множества тревог он снискал доверие людей и их правителя, и его изгнание обернулось триумфом. Он много раз удивлялся тому, зачем ему были даны новое имя и новая слава, пока однажды не узнал от путешественников, что на родине у него свирепствовал голод, и люди умирали от голода. Тогда он понял и с помощью своих новых соотечественников сумел использовать свою новую власть, чтобы помочь людям у себя на родине. Нечто похожее произошло и с нами. Начало нашей жизни в нашем Египте было тяжелым. Мы тоже снискали доверие людей в новой стране. И когда мы создали себе новое имя и новую славу, наша ссылка тоже обернулась триумфом. Мы тоже удивлялись временами, что все это могло значить, пока тоже однажды не узнали, что на нашей прежней родине свирепствовал голод, и люди умирали. Это было ответом, и было бы очень хорошо, сумей мы сейчас обратиться к нашему старому дому и с помощью наших новых соотечественников помочь старым. Вот как это произошло. В январе 1947 года, за несколько дней до того, как нам было нужно снова уезжать на западное побережье, пришло письмо, адресованное певцам семьи Трапп. Оно было от главнокомандующего американской оккупационной армии в Австрии и лаконично описывало, как тяжело жилось людям в послевоенной Австрии. В письме содержалась просьба: не могли бы певцы семьи Трапп сделать что-нибудь для Австрии во время своих концертных туров. Это был призыв, вызов. Письмо было вслух зачитано всей семье, после чего мы держали совет. Для этого нам нужно было зарегистрироваться. На следующий день мы отправились в нашу столицу, Монплиер, и основали Trapp Family Austrian Relief. Документ с печатью штата Вермонт свидетельствовал, что эта корпорация основана с целью всеобщей помощи и поддержки бедным, перемещенным и несчастным лицам всех национальностей и верований в Соединенных Штатах и в любом другом месте, и что она была организована не с целью получения прибыли, а исключительно в благотворительных целях. Первое собрание ассоциации прошло в офисе нашего мистера Уильяма Терриолта. На этом собрании были обсуждены и единодушно приняты уставные нормы корпорации, и должным образом, единогласным голосованием, избран совет попечителей: президент Георг фон Трапп, вице-президент Мария фон Трапп, казначей преподобный Франц Вазнер плюс два дополнительных служащих: секретарь Иоганна фон Трапп, клерк Вернер фон Трапп. Также было проголосовано, чтобы корпорация добыла зарегистрированную печать и резиновый штамп. Теперь нам было разрешено собирать еду, одежду и деньги от побережья до побережья, причем пожертвования должны были быть удержаны из подоходного налога жертвователей. Это поразило нас. Нам говорили, что крупные фирмы, заводы, а также частные лица одно время именно по этой причине делали ужасно большие вклады в благотворительные дела. Мы видели, что денежные сборы приближаются к миллиону. Мы также напечатали листовки, которые намеревались распределять среди публики во время концертов. В них мы говорили, что наша родная страна Австрия, которую знали и любили так много американцев, была в серьезнейшей опасности. Страна, которая дала миру Гайдна, Моцарта, Шуберта, Йоганна Штрауса, может погибнуть, если мы все вместе не поможем ей и не сделаем этого сейчас. Все знают об условиях в крупных европейских странах, но вряд ли кто-нибудь знает о том, что происходит в Австрии, где люди почти лишились мужества и надежды. Мы говорили им, что по всей Австрии население страдает от нехватки практически всего, а в Вене условия достигли пика страданий. Потом мы говорили, пусть социальная служащая сама расскажет о ее ежедневных попытках сотворить невозможное, и цитировали подлинные письма, которые получали. Наши железнодорожные станции разрушены бомбами. Среди руин живут тысячи перемещенных людей, ожидая поездов, которые должны их забрать неизвестно куда, и каждый день прибывают сотни новых. Умершие и умирающие, тяжело больные лихорадкой, и маленькие дети ютятся вместе среди разрушенных стен. У нас нет убежища для этих беднейших из бедных. Когда прибывают новые транспорты, мы обычно находим маленьких детей с пеленками, примерзшими к их истощенным телам, детей, одетых в газеты или старые тряпки, связанных вместе веревкой и кусками отломанной проволоки, и взрослых на всех стадиях голодания и истощения. Обычно эти люди находятся в товарном вагоне 2 недели или больше, без всякой поддержки. Это абсолютно невозможно описать состояние, в котором они пребывают. Нам нужна еда, одежда, материалы первой помощи для тысяч, но того, что у нас есть, едва ли достаточно для нескольких сотен. Мы не можем получить игл, приходится брать иглу на прокат за 1 шиллинг в день, и горе, если сломаешь ее. Профессор Венского университета писал в письме к нам: «Лично меня голод волнует не так сильно, но весьма затруднительно, что я не могу достать шнурков для ботинок и приходится ходить без них». Дальше в листовке следовало: «Настоятельная необходимость помощи чувствуется и подчеркивается также командованием оккупационной американской армии. Совместно с местными австрийскими агентствами они недавно прислали нам более 5000 адресов наиболее нуждающихся людей». Потом мы говорили, что основали нашу корпорацию и назвали ее Trapp Family Austrian Relief, чтобы наше имя могло стать гарантом того, что каждый цент, каждая вещь достигнут места своего назначения, нуждающегося человека в Австрии. У нас нет никаких накладных расходов, мы делаем все своей семьей. Завтра мы предлагали пути помощи Австрии. Первое. Присылайте нам любую одежду или нескоропортящиеся продукты питания, без которых вы можете обойтись. Мы можем использовать все – шнурки, карандаши, иглы и нитки, шерстяные одеяла. Второе. Помогайте пожертвованиями в адрес Trapp Family Austrian Relief, Stowe, штат Вермонт. Ваше пожертвование, как вклад в благотворительность, не удерживается из подоходного налога. Третье. Пишите нам и спрашивайте адреса нуждающихся семей и отдельных лиц, если вы предпочитаете заботиться о ком-то самостоятельно. Листовка заканчивалась так. «На днях мы прочитали слова святого Амбросия, одного из величайших людей 4-го столетия, который сказал во время голода: «Если ты знаешь, что кто-то голоден или болен, и у тебя есть средства помочь ему, но ты не помогаешь, ты будешь нести ответственность за каждого умершего и за каждого маленького ребенка, который будет покалечен или изуродован на всю жизнь». Нам нужно также помнить и другие слова. «Пока вы будете делать это для моих меньших братьев, вы будете делать это для меня». Так, взяв с собой почтовую бумагу, 100 000 листовок, резиновый штамп и лучшее из доброй воли, мы отбыли на западное побережье. Мы никогда не делали ничего подобного раньше. Но разве не было так же в свое время с нашим музыкальным лагерем, выставкой ручных работ, концертами или строительством нового дома? Эти огромные задачи свалились на нас, даже не предоставив достаточно времени, чтобы купить справочник и посмотреть, как. Мы брались за все, что только приходило в голову. По прибытии в город один из нас отправлялся в местную газету, чтобы дать интервью о голодающей Австрии, пока остальные проделывали то же самое с местной радиостанцией. Обычно с обеих сторон мы получали всеобъемлющее понимание и поддержку. Во время концертов раздавались листовки, а в антрактах я обращалась к публике. Я привыкла говорить: «Если вы не хотите делать посылку, наш большой голубой автобус завтра утром будет перед отелем». И почти всегда называла не тот отель, обычно тот, где мы были днем раньше. Но люди всегда находили место. На следующее утро вместе с двумя девочками я стояла у автобуса. И какое трогательное зрелище! Люди стекались к нам со всех сторон, неся в руках свертки или груды одежды. В небольших сельских городках наш автобус потом догоняли пикапы и вываливали свое содержимое на наши сиденья. В марте, когда мы были где-то на юго-западе после концерта, у автобуса остановилась одна леди, сняла с себя зимнее пальто и сказала: «Оно у меня только одно, но в этом году уже мне не понадобится. Не будете ли вы добры послать его туда учительнице?» Я сама учительница. В другом месте в отель пришла повидать меня одна мать с заплаканным лицом. Ее руки мяли носовой платок. Несколько дней назад, в результате случайности, она потеряла единственную дочь. Услышав обращение на последнем вечернем концерте, она работала полночи, собирая вещи девочки. Она принесла их в 5 больших коробках вместе с фотографией. «Посмотрите на нее», — сказала она, — «и выберите мне в Австрии девочку ее возраста, которая будет писать мне». Когда мы прибыли на границу Калифорнии, наш автобус был забит до краев. На границе нас остановили и попросили показать багаж. Подняв глаза к небу, мы молча указали на автобус. «Посмотрите на багаж». Но закон есть закон, и чиновнику управления здравоохранения штата, или что там еще это было, пришлось потребовать, чтобы мы распотрошили свой склад. Ряды коробок. Через 2 часа 46 больших коробок были снова упакованы, к восхищению персонала управления здравоохранения. Это было в Калифорнии, в Вентуре. Наш призыв помочь Австрии был воспринят как никогда раньше. Весь город отозвался. Нас попросили вернуться через неделю. Различные организации устроили кампании по сбору одежды. И когда мы вернулись, чтобы собрать пожертвования, наш автобус оказался мал. Мы забили все, вплоть до последнего сиденья, до самой крыши, а самим пришлось стоять в проходе вплоть до Санта-Барбары. Очень добрый настоятель отцов-францисканцев помог нам всем, чем мог. В землях старой миссии вещи были упакованы в многочисленные деревянные ящики и отправлены кораблем. Мы были просто потрясены той общей реакцией американцев на наш призыв. И это после многих лет постоянных кампаний по оказанию помощи. Начиная с поддержки финнов и греков, шла непрерывная цепочка призывов и кампаний, и на вершине всего этого появились мы с нашей непрофессиональной благотворительной организацией, состоявшей из резинового штампа, листовки, печатного бланка и одной семьи, горевшей желанием помочь. И после каждого концерта повторялось чудо. После того, как мы говорили, что нам нужны пища и одежда для голодающей Австрии, что нам нужны деньги, чтобы послать их ее жителям, люди бежали домой и приносили еду, одежду и даже деньги, и большой голубой автобус никогда не уезжал пустым. Это получился самый длинный концертный тур, какой у нас когда-либо был. Мы покрыли почти 30 тысяч миль и дали 107 представлений. На западном побережье мы последовательно дали 17 концертов без перерыва. Каждый день мы покрывали большие расстояния. В течение часа каждое утро наш автобус заполнялся дарами для Австрии, которые несли горожане, бывшие на последнем вечернем концерте. Когда приходило время уезжать, Руди, нашему водителю в этом году, между прочим, самому австрийского происхождения, приходилось яростно гудеть сиреной. «115 миль сегодня!» — кричал он. После искреннего спасибо великодушным дарителем, мы отъезжали и сразу погружались в ежедневный заведенный порядок. В бакалейно-гастрономических магазинах мы спрашивали пустые коробки, в зернохранилищах пустые мешки. Мартина, Гедвига, Розмари и Лорли методично упаковывали в них вещи. Когда коробки и мешки были заполнены, их отдавали мужчинам. Георг и Вернер завязывали их двойной веревкой. Агата надписывала ярлыки. Иоганна и Мария печатали списки содержимого и письма, извещающие о посылках. Они обнаружили, что если зажать пишущую машинку между коленями под определенным углом, можно достаточно хорошо печатать в движущемся автобусе. Я тем временем читала. Письма сначала приходили дюжинами, но скоро стали сотнями. Когда готовых посылок накапливалось достаточно, так что Руди оказывался огорожен ими, как стеной, и движение с конца в конец автобуса делалось невозможным, Руди уже привык останавливаться у ближайшей почты в маленьком сельском городишке, и в жизни почтмейстера наступал праздничный день. Большой голубой автобус со словом «заказной» спереди и певцы семьи Трап по бокам останавливался, почти въехав ему в окно. Из него выходили девушки в причудливых платьях, и посылки, коробки, мешки сваливались в кучу у его стойки. Это же прямо как Рождество. Девочки помогали взвешивать груз, а в конце просили 1000 трехцентовых марок и снова уходили. Последующие полчаса проходили в полной тишине. Все облизывали марки, наклеивая их на конверты. Листовка посылалась по длинным спискам адресов. Затем пакование возобновлялось, и через 2 часа у другой почты сбрасывалась еще куча из 20-30 мешков и так далее. Чтение сотен писем было трудной задачей. Были письма от людей, которые видели лучшие времена и никогда в жизни не думали, что однажды им придется нищенствовать. Такие письма обычно бывали очень длинными и многословными. Поговорив обо всем под солнцем, в самом конце появлялось заключительное замечание, вроде этого: «Моя старая жена и я сидим на полу нашей абсолютно пустой комнаты. Даже двери с дверными рамами и окна с оконными рамами у нас украли. Нам нечего есть, нечем обогреться, нечего носить. Искренне ваш». Приходили исключительно трогательные письма с благодарностями, как, например, такое: «Но самым драгоценным подарком был фунт кофе, который вы мне прислали. С его помощью я расплатился со своими долгами сапожнику, бакалейщику и в молочном магазине. Я заплатил за нашу комнату за 1/2 года вперед. Я сумел выменять на него муки, варенье и немного масла. И еще чуть-чуть кофе я храню на случай, если кто-нибудь из нас заболеет. Как мне вас благодарить?» 2 католических армейских капеллана в Вене и Зальцбурге с самого начала великодушно предложили свою помощь. Нам было дано разрешение отправлять все прямо им. Они вручали посылки небольшому персоналу добровольцев, которые проверяли конкретные случаи и раздавали вещи. Таким образом, было возможно избежать попадания вещей на черный рынок или в нежелательные руки. По мере того, как наш тур продолжался, мы уставали все больше и больше. Но мы узнали, что можно быть усталыми, но счастливыми, причем элемент счастья может перевесить усталость. Когда по пути назад мы остановились в Санта-Пауле, местная семинария собрала в гимнастическом зале сотни пар обуви, груды сутан, костюмов и так далее. Сверх всего этого, семинаристы помогли упаковать подарки и отправить их в семинарию в Зальцбурге. А в конце они устроили денежный сбор и даже оплатили почтовые расходы. Коробки и мешки с едой и одеждой продолжали приходить в Стоу еще долго после того, как мы вернулись из концертной поездки. Их было больше, чем мы могли управиться каждый день, поэтому мы начали складывать их в одну из построек в лагере. Когда лагерь открылся этим летом, этот длинный барак был до потолка забит одеждой. Что нам было нужно, так это руки, добровольцев помощь. И тогда из Рочестера, штат Нью-Йорк, однажды приехала одна леди и просто взяла это все на себя. Она набрала утром штат добровольцев и доукомплектовала его после обеда. Под умелым руководством миссис Харпер огромная работа по упаковыванию 30 тысяч фунтов вещей была проделана за несколько недель. Все это лишь основные факты. Можно продолжать и продолжать перечислять названия городов и имена людей, откликнувшихся на призыв «Пожалуйста, помогите». Полгода спустя большой барак в лагере снова был полон, но мы оказались абсолютно без средств, а послать все эти запасы вещей за границу стоит денег. Что было делать? В нашей домашней библиотеке у нас хранилась книга об обществе Леопольдины в Австрии. Оно было основано в 1829 году, и при его посредничестве австрийское духовенство и простые люди пожертвовали почти миллион долларов католическим миссионерским организациям в Америке. Это была идея. Мы написали короткое письмо, объясняя нашу отчаянную ситуацию, что у нас есть много тысяч фунтов вещей, а мы не можем отправить их из-за недостатка денег, и послали такое письмо каждому священнику в Америке. Вся семья непрерывно работала в течение 2 недель, переписывая 40 500 экземпляров таких писем, заклеивая их в конверты и раскладывая по штатам. И снова совершилось чудо. Деньги потекли рекой, преимущественно в 1- и 5-долларовых чеках, и набралась ровно такая сумма, которая была нам необходима. Однажды пришел большой конверт. Благотворительные общественные учреждения Австрии обратились к нам с 5000 адресов наиболее лишенных и нуждающихся семей и спрашивали, не могли бы мы найти американские семьи, которые бы взяли по 1 из таких адресов и время от времени посылали еду и пищу. На нашем маленьком мимеографе мы изготовили маленькие формы. На первой странице был адрес нуждающейся семьи, и в 3 предложениях самая необходимая информация. На 2-й странице предложение для 4 разных посылок, чтобы они остались живы, чтобы они были чистыми и опрятными, чтобы они были согреты, чтобы они были счастливы. На 3-й странице говорилось: «Оторвите эту страницу и пришлите в наш офис со своей подписью». Таким образом мы могли проследить, было ли предложение: «Ах, дайте мне 10 имен, я легко могу позаботиться о них», просто результатом душевного подъема после концерта, или человек действительно хотел принять на себя заботу о своем приемном брате. Тем временем в старой стране положение стало чуть лучше. Витрины магазинов больше не пустовали. Но вот вопрос, что тяжелее, быть не в состоянии ничего купить, потому что магазины пусты, или быть не в состоянии ничего купить, потому что цены намного выше вашего бюджета? Вы можете лишь смотреть на то, что не в состоянии приобрести. Это делает людей неспокойными, это всегда опасно. Сравнивая с тем, что было 2 года назад, условия в Австрии стали намного лучше, но в сравнении с тем, что было до войны, ситуация в Австрии была невыносимо тяжелой. Следовательно, наша маленькая ассоциация по оказанию помощи, которая Божьей милостью чуть больше, чем за 2 года послала уже около 300 тысяч фунтов разной помощи, будет продолжать работать до тех пор, пока останется хоть кто-нибудь, кому нужна поддержка, и пока поношенная одежда, старые игрушки, консервы будут приходить к нам. Все, что теперь посылалось, служило двойной цели. Во-первых, это облегчало крайнюю материальную нужду, а во-вторых, это помогало поддержать надежду, без которой просто нельзя жить. Есть много таких, кто потерял веру в Бога, потому что раньше лишился веры в человека. И есть много таких, кто вновь обрел веру в Бога, потому что встретил хорошего человека, который извлек горечь из его сердца, говорит кардинал Фолхабер.